Михаил Иванович — конструктор. Солидный человек, многим не чета. Михаил Иванович в конструкторском бюро работает. У окна сидит, и кульман у Михаила Ивановича новый, чехословацкий. На работу он рано приходит, открывает окно и с четвертого этажа внимательно смотрит вниз на сослуживцев. Они же, рассеянные после короткого сна, не замечая за тонкой решеткой Михаила Ивановича, спешат, лезут в узенькую щель вертушки, застревают, поругиваются, торопясь до звонка попасть на рабочее место. Вот на желтеньких «Жигулях» начальник отдела подъехал, и Михаил Иванович закрывает окно и принимается оттачивать карандаши, готовясь к длинному рабочему дню. Запыхавшись, вбегают коллеги Михаила Ивановича. Успели, такая радость. Гремят ящиками столов, шуршат халатами, во весь голос переговариваются, звенит звонок, и появляется сам Никита Петрович, начальник. Торопливо подходит он к каждому, пожимает потные руки, отдавая дань демократическим порядкам, заведенным в былые молодые времена. Подходит он и к Михаилу Ивановичу, протягивает ему свою тонкую руку, и Михаил Иванович с удивлением и каким-то трепетом дотрагивается до теплой ладони. «Как дела, Михаил Иванович?» — интересуется Никита Петрович. — Нормально? То есть хорошо? — Хорошо, — кивает головой Михаил Иванович, испытывая каждый раз невысказанное чувство благодарности к такому вот действительно прекрасному человеку. — Очень хорошо. — И, конечно, а с чего бы плохо? Например, ныне получка. Правда, небольшая, рублей 55, не более того, но Михаилу Ивановичу более и тратить некуда. Он человек положительный во всех отношениях, пить не пьет, курить не курит, холост, но за женщинами не приударяет. Боже, сохрани! Да и посторонних страстишек у него не имеется, никаких коллекций не собирает, ни марок, ни значков, ни тем более каких часов старинных или там колокольцев. Единственная его слабость — это любовь к миндальным орешкам, да чаю он слишком много расходует. Вот и все. На прожитье Михаилу Ивановичу хватает. Экономно жить приходится. Ну, так все экономят. Нынче век такой. А для того, чтобы ошибки просчета не вышло, у него заведен специальный блокнот, где все до копеечки помечено. Приход, расход, своя собственная домашняя бухгалтерия. И строг тут к себе Михаил Иванович до последней крайности. Получает он чистыми 102 рубля. За квартиру, электричество, профсоюз, на разные неожиданные мероприятия уходит у него 10 рублей. И выделяет себе Михаил Иванович по 2,50 в сутки. А на субботу и воскресенье получается у него 5, почти 6 рублей. И в эти дни он шикует, то в кино сходит, миндаля купит, а то пару бутылочек пива принесет. И так приятно лежать на тахте, да потягивать свежее жигулевское. А особое удовольствие доставляет ему игра в картишки с соседями. Не по крупной, так, по мелочишке. Но да чего ж хорошо выигрывать. А порой он и в выходные дни живет на свои 2,50, а остаток заносит в специальную графу на последней странице блокнота, да деньги прячет во второй том «Истории дипломатии», очень полюбившуюся ему книгу. Но это до поры. Когда накопится у Михаила Ивановича 10 рублей, то он, прежде обменяв рубли на красненькую, несет ее в сберегательную кассу, и в сберегательной книжке отмечают ему новое денежное поступление. Он, Михаил Иванович, человек солидный и рачительный, и поэтому денежки у него на месте, при деле. Вот и процент нарастает. Не ахти какой, да растет. А жизнь, она вредная штука. Там носки, там рубашки, все изнашивается. Никакой вещицы на человеческий век не хватает. То костюм менять пора, а уж ботинки совсем никудышные стали и годы не держатся. Но, правду сказать, на вещи Михаил Иванович тратит премиальные. Раз в квартал получает он долгожданное вознаграждение, когда 20, когда 40, а бывает и 60 рублей. Вот тебе и обувь, и рубашки, а премии сложить, то и хороший костюм рублей за 80. Можно и финский или шведский костюм приобрести, накопить. Но такого костюма и Никита Петрович не носит, а Михаил Иванович к себе строг и в такой роскоши пользы не видит. Михаил Иванович проработал за Кульманом 22 года. Начинал мальчишкой в другом здании, а теперь он ветеран труда, опытнейший, старейший, хотя еще и молод, всего 42, и до пенсии ему далеко. Единственное, о чем сожалел Михаил Иванович, так это о том, что доучиться не смог. Техникум закончил, до второго курса института дошел, но тут стало с ним непонятное. Замучили боли в голове, такие страшные боли, что выл он, словно пес, на луну. Долго в больнице пролежал, проходил всякие процедуры, исследования, и запретили ему врачи продолжать учения. Сильные боли прошли, может, лекарства помогли, а может, сами по себе. Да остался Михаил Иванович без диплома, без высшего образования. Работал на заводе техником, а потом уж перевели его на инженерную должность. И теперь нет-нет, отдает себя знать старая болезнь. Если случается ему работать срочно, да много, или книгой зачитается, начинает у Михаила Ивановича звенеть в ушах. Сначала тихо, как будто комар пищит, а потом все сильнее и сильнее, и этот звон как предупреждение ему. Тут же бросает Михаил Иванович работу, книгу и идет на улицу, проветривается с полчасика, звон в голове стихает, слабость пропадает, и опять готов он к труду. Привязалась этакая напасть, а то был бы с дипломом, на повышение пошел, сейчас бы старшим инженером стал, рублей 150 получал, и в премию рублей 80. Ну, и об этом тужить не приходится, здоровье оно дороже. Впрочем, начальство Михаила Ивановича и так уважает. Человек он исправный, точный, никаких номеров ожидать от него нельзя. Другому поручи работу важную, срочную. Он пока лист к доске приколит, пока анекдот послушает, пока в затылке почешет, покурит, и день прошел. А насчет общественной работы? Вообще ни к кому подступиться невозможно. Все через поблажки и увольнительные. А Михаилу Ивановичу поручат доклад о международном положении сделать. Пожалуйста. К сроку отчитается, все расскажет, где ультраправые, где ультралевые, где переворот, где подражание. Да еще обязательно принесет кипу вырезок из журналов и газет. Иностранный юмор. Каждый день простаивает Михаил Иванович, положенные 8 часов у новенького Кульмана, ведет по чистому ватману остро заточенным карандашом осевые, очень твердым, штриховку делает просто твердым, а обводит мягким, поминутно подтачивая его на мелкой шкурке. И чертежи у него как тушью вычерчены, загляденье, а про почерк и говорить не стоит. Ни у кого в отделе. Да что там в отделе, во всем конструкторском бюро такого почерка нет. Старательно и сознанием дела выполняет Михаил Иванович порученную работу. Изредка прошмыгивает в туалет и обратно, не задерживается в курилке, где молодые дипломированные инженеры, длинноволосые, а иные бородатые, покатываются в дружном хохоте, рассказывая друг другу неприличные анекдоты и случаи из жизни. Дождавшись обеденного перерыва, Михаил Иванович медленно и тщательно насыщается, а в оставшееся время прогуливается по набережной Москвы-реки, наблюдая ее спокойное течение и прикидывая себе занятия на вечер. Вечер он длинный, и, честно говоря, Михаил Иванович полностью занять его не может. Вот скоро, совсем скоро он приобретет телевизор, и уж тогда будет спешить домой к продолжению какого-нибудь многосерийного фильма и будет переживать происходящее на экране, спокойно попивая чаек. А затем он купит мягкое кресло. Но мягкое кресло обязательно надо купить. К телевизору просто полагается мягкое кресло. Надо набором все продавать, думает Михаил Иванович. Он и сейчас не пропускает маломальски интересный фильм, но приходится беспокоить соседей. Конечно же, Катерина Афанасьевна дозволяет ему смотреть все, чего он пожелает, и не стесняет он ее очень. Но все же не то. К ней сын, бывает, зайдет, и сожитель Николай Иванович под мухой иной раз заявится. Ну, там футбол, хоккей, чем Михаил Иванович никогда не интересовался. Свой телевизор, он свой. Что хочешь, то и смотри. И поэтому телевизор стоит у Михаила Ивановича в ряду самых необходимых покупок. Он даже зимнее пальто отложил покупать до следующего года.